Яценко никогда не бывал в Испании и представлял ее себе больше по Кармен в музыкальной драме. Но Ривьеру он видал и любил. В памяти Николая Петровича проскользнули жаркий свет, кактусы, бусовые нити вместо дверей, малиновое мороженое с вафлями, женщины в белых платьях, в купальных костюмах, полная свобода от забот, от дел, от семьи. Наталья Михайловна и Витя вдруг куда-то исчезли. Яценко побывал в Монте-Карло года за два до войны, проиграл там 75 рублей и был очень недоволен собою. Наталья Михайловна придумывала для игорного дома самые жестокие сравнения, называла его и позором цивилизации, и раззолоченным притоном, и болотным растением, и пышным махровым цветком. Почему махровым, этого она, вероятно, не могла бы объяснить. Но теперь на расстоянии и раззолоченный притон был приятен Яценко. Ему вспомнились сады из непривычно прекрасных змеистых растений, здания нежного желтовато-розового цвета с голубыми куполами, с причудливыми окнами, балконами, статуями в том стиле, над которым принято было смеяться, как над вполне безвкусным, и который Николай Петрович в душе находил приятным и своеобразным. Хоть книгу купить и на досуге вечером почитать стихи. На переплете изнутри была написана карандашом цена 20 с какой-то развязной скобочкой. Четырехмесячное жалование Вити, все развлечения мальчика за треть года, подумал со вздохом Николай Петрович. Он положил книгу на место и вышел из магазина. Глава 17. Швейцар у вешалки первого этажа радостно, почтительно приветствовал Николая Петровича. Осанистый, дородный адвокат с нетерпением на них поглядывал. Только повесив шубу Яценко и убрав в стойку его калоши, с отскочившей в кость буквой «Я», швейцар обратился к адвокату. Монументальный адвокат оставлял на чай щедрее, чем следователь, но швейцар делал поправку на огромную разницу в их средствах. Яценко неторопливо поднялся по лестнице, ровно любезно здороваясь со знакомыми. В ярко освещенном здании суда было очень много людей. На площадке второго этажа следователя задержали сослуживцы, выходившие из гражданского отделения. Пребывание в суде, где все его очень уважали, было неизменно приятно Николаю Петровичу. Он любил суд, считал общий тон его чрезвычайно порядочным и джентльменским, возмущался нападками на судей, попадавшимися и в передовой, и в реакционной печати. Поговорив с приятелями, Николай Петрович поднялся в прокурорский коридор, где находился его кабинет, и поздоровался со своим письмоводителем Иваном Павловичем. «Владимир Иванович звонил, что никак не может нынче быть, просил его не ждать», — сказал письмоводитель. Яценко кивнул головою. Владимир Иванович был товарищ прокурора, наблюдавший за делом Фишера. Николай Петрович предпочитал вести допрос без свидетелей. Он часто обходился даже без письмоводителя и сам отстукивал показания допрашиваемых на пишущей машинке. Это было его нововведением, которого письмоводитель не одобрял. Теперь Ивану Павловичу особенно хотелось присутствовать при допросе. «Здесь вас этот ждет Антипов», — сообщил письмоводитель. «Если правду говорить, сыскное отделение могло бы поручить розыск по такому делу чиновнику для поручения, ведь Антипов без всякого образования человек, простой надзиратель. Для научного розыска необходимы люди с известной научной дисциплиной. Он у них, говорят, новое светило. Пожалуйста, позовите его». Сыщик вошел с веселой улыбочкой, окинул быстрым взглядом комнату